от гитары и тамбур. Под окном мой дом, с ним гитара и танцов. Вера, вечер, ночь, утром, днем, там ждут меня, всегда в краю мой дом, с ним гитара и танцов.